Нашей ближайшей целью были окружные артиллерийские склады в районе Бронногура. Я намеревался не только полностью вооружить свой отряд, но и запастись оружием для нового пополнения, поскольку собирался развернуть отряд приблизительно в батальон. Я восьмой в линии старшинства лидеров манат своего батальона, а считается, что все, кто входит в первую десятку старшинства, полностью готовы принять командование над батальоном, гвардейским батальоном. Так что я считал себя вполне готовым эффективно управлять несколькими сотнями людей, бойцов, пусть даже они не гвардейцы, причем эффективно в моем, а не в местном значении этого слова. Эти склады были гораздо больше тех, на которые мы совершили налет в самом начале нашего боевого пути. А охранялись куда хуже. Всей охраны на них было неполный взвод, разместившийся в каменном здании караульного помещения, от которого выставлялось всего три поста, два на вышках и один патрульный. Что, впрочем, было вполне объяснимо. Склад трофейный, хранящееся здесь вооружение и снаряжение действующим войскам не выдается. Следовательно, никакого движения вооружения, имущества и боеприпасов практически нет. Линия фронта отодвинулась далеко на восток. Разрозненные группы бойцов и командиров, представлявшие собой остатки разгромленных и попавших в окружение подразделений частей Красной Армии, и в отличие от нас, как правило, передвигавшиеся вдоль дорог и населенных пунктов, поскольку не были обучены организации снабжения в полевых условиях, переловлены. Кого опасаться? Так что наша задача с этой стороны резко облегчалась, а с другой, наоборот, усложнялась, ибо здесь было бы разумно провести всю операцию без единого выстрела, что при имеющемся у нас в наличии снаряжений, вооружений и уровне выучки представлялось мне задачей довольно сложной, но выполнимой. Продукты питания охранникам, как удалось установить, доставлялись два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Так что если всю операцию осуществить в ночь на субботу, в нашем распоряжении оказывалось три дня, в течение которых мы могли полностью распоряжаться захваченным военным имуществом. Да тут на дивизию оружия и боеприпасов вынести можно. И я начал готовить операцию. Следующим вечером, после занятий и сеанса иглоукалывания, ко мне подсел кабан. «Товарищ командир, а что это вы делаете?» «Самострел», — ответил я, продолжая мерно работать ножом. «Ложе надо было выстругать очень гладко. Не хватало еще, чтобы в самый ключевой момент стрелок смазал, наткнувшись пальцем или щекой на занозу». «А зачем он?» — удивился кабан. Я усмехнулся. «Вот, и здесь то же самое, вечное преклонение перед технологией. Нет, технологии, конечно, вещь прекрасная, но самое главное оружие любой армии человек. Скажи, Шабарин, а может ли солдат, вооруженный только ножом, уничтожить танк?» «Ну, вы тоже скажете», — расплылся в улыбке кабан. «Не торопись», — прервал я его. «Подумай над условиями задачи». Кабан задумался. Слава богу, я уже успел приучить их относиться к своим словам внимательно. «Ну, не знаю», — спустя минуту отозвался кабан. «То есть, мне кажется, что нет. Но раз вы так спрашиваете...» «А между тем, при заданных условиях я бы, например, предпочел оказаться бойцом с ножом, чем членом экипажа танка», — сказал я, прекращая строгать и поднимая ложе будущего самострела на уровень глаз, чтобы проконтролировать чистоту обработки. «По нескольким причинам. Поскольку в условиях задачи не задано время, за которое танк должен быть уничтожен, и условия, при которых это необходимо сделать. Зато точно определено, что и танк, и солдат, вооруженный ножом, действуют в одиночку. Единственное условие, при котором танк сильнее солдата, это если они расположены друг напротив друга, в пределах надежной видимости, на ровной как стол открытой поверхности, что в жизни, согласись, встречаться не слишком часто. А во всех остальных случаях солдат с ножом, скорее всего, первым обнаружит танк и также, вероятнее всего, сумеет остаться незамеченным для его экипажа. В условиях пересеченной местности он сумеет незаметно подобраться к танку и оставаться от него на приемлемом расстоянии достаточно долго. А дальше уже техника. Рано или поздно экипаж остановит танк и откроет люк, хотя бы для того, чтобы просто вылезти или разогреть еду и поесть. Да и спать экипаж, вероятно, предпочтет на вольном воздухе, а не в глухой железной коробке. Короче, причин, по которым он это непременно сделает, будет много. Я окинул взглядом своих людей, успевших окружить нас с началом разговора плотным кольцом, и, усмехнувшись, продолжил. Затем, опять же, сообразуясь с уровнем своей подготовки и конкретной ситуацией, солдат с ножом сможет уничтожить весь экипаж, поодиночке или группами, а уж потом решить, что делать с танком. Оставить его себе или уничтожить. У танка имеется горючее, в снарядах и патронах порох и взрывчатка, а также взрыватели, капсули, электрическая система с аккумулятором, детали которой можно использовать для инициации взрыва. Короче, много всего. Чем же его родимого можно уничтожить? В итоге один человек, вооруженный крайне примитивным оружием, уничтожал целую группу, вооруженную высокотехнологичным и чрезвычайно мощным оружием. А все почему? Потому что чем бы ты ни был вооружен, и где бы ты ни находился, в лесу с ножом или в доте с пулеметом, у твоего оружия и твоего положения всегда будут не только преимущества, но и недостатки. И твоя главная задача — не упиваться своим преимуществом, что, я вздохнул, к сожалению, очень часто и происходит, а не позволить противнику воспользоваться твоими недостатками. Ибо если это произойдет, никакие преимущества тебе не помогут. Я замолчал. Некоторое время вокруг висела гулкая тишина, а потом Римозов удивленно произнес: «Так, выходит, вы нас именно этому и учите?» «Чему? Скажи», — заинтересованно вскинулся я. «Ну, по полной использовать преимущества своего оружия и положения и не давать шанса врагу воспользоваться их недостатками». «Молодец!» — удовлетворенно кивнул я и обвел своих подчиненных веселым взглядом. «Если уж они начали формулировать такие обобщения, значит, дело идет очень хорошо. Ух, и дадим же мы скоро жару!» «Что же касается самострела, — вновь заговорил я, — то у всего высокотехнологичного оружия, которое у нас есть, имеется один, в наших условиях, очень важный и, к сожалению, неустранимый недостаток. Какой?» Кабан расплылся в улыбке. Мол, нашли, что спрашивать. Оно громкое. Верно, согласился я. И поэтому его требуется заменить на нечто более тихое. Но поскольку новое оружие для вас будет непривычным, чтобы быть уверенным, что вы сможете полностью воспользоваться его преимуществом и не дать противнику ни малейшего шанса обратить себя на пользу его недостатки, прежде чем идти туда, я указал рукой в сторону склада, я здесь с вас 7 шкур спущу. Понятно? Вот уж удивили. А чем вы еще с нами занимаетесь? Хмыкнул кто-то, и все вокруг рассмеялись дружным, но негромким смехом.